بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. قل أعوذ برب الناس. Скажи, прибегаю к защите Господа людей. ملك الناس. Царя людей. إلهي الناس. Бога людей. من شر الوسواس الخناس. От зла искусителя, отступающего припоминания Аллаха. الذي يوسوس في صدور الناس. Который нашептывает в груди людей. من الجنة والناس. От джиннов и людей. Книга записана по заказу издательства «Умма». Эту и другие книги можно найти на сайте musulmanin.com.